Организация оппозиции. «Вот что, ребята», — сказал сотрудник, постучав ногтем по пухлой папке. «Вы все у нас в руках, не отвертитесь. Так что давайте по-хорошему, добровольно. Вы начинаете открыто выражать недовольство по поводу существующих порядков, распространять правду, порочащую наше общество, призывать к улучшениям и всякое такое прочее. Ну, не мне вас учить». «А мы довольны», — сказал хмырь. «Все довольны», — сказал сотрудник. «Да не всем. Квартира есть у тебя?» «Нет. Мебель полированная, а пиджак замшевый, а коньяк, а девочки у того-то. Чего ж тебе быть довольным?» «Ты недоволен, это бесспорно. Не может быть, чтобы ты был доволен». «Но хмырь стоял на своем». «Ладно», — сказал сотрудник. «Мы с тобой потом поговорим особо». «Ну, а ты», — сказал он учителю, — «ты же профессором был, академиком мог стать, премию получить. Ты-то чем доволен?» «Так и хочешь сдохнуть никим и ничем?» «Я мечтаю об этом», — сказал учитель. «Пусть без чина звания сдохну. Только вы ответьте мне, сколько разных заебанов замуровано в стене? Сколько замов, сколько помов, сколько начей, сколько комов? От могил чиновной знати мир мозаикой пестрит. Лишь один на всю планету буду я, никто зарыт». И без чина, и без звания, без заслуг, и без призвания. Пройдут годы, будут люди с удивлением говорить, это же надо ухитриться просто так никем прожить, и ни помом, и ни начем, ни как все совсем иначе. Знать коллеги проглядели, знать начальство проморгало, за такое надо думать крепко, кое-кому попало, так и надо, по делам им, мы теперь любого сломим». «К тому же, — сказал балда, — мы не знаем никакой правды, порочащей наше общество. Мы вообще не знаем о нем никакой правды. Это я беру на себя», — сказал сотрудник. «Я выдам вам такие материальчики, что волосы у всех дыбом встанут. Цифры, места расположения, имена, все что угодно. Ну, так как? Согласны?» «А наказание нам будет за это?» — спросила девица. «Конечно, будет», — сказал сотрудник. «Да еще какое?» «А пытать будут?» — спросила спекулянтка. «Разумеется», — сказал сотрудник. «Могут даже безнадежно искалечить». «Тогда другое дело», — сказал лапоть. «Тогда, конечно, имеет смысл», — вздохнула сожительница. «А общество будет после этого лучше развиваться?» — спросила спекулянтка. «Хуже будет», — сказал сотрудник. «Ну как?» — спросил хмырь, обращаясь к балде и учителю. «Рискнем? Попробуем», — ответили те. «Только имейте в виду», — сказал хмырь сотруднику, — «мы бескорыстно, то есть на полставки, ну спасибо, спасибо, ребята», — сказал сотрудник. «Полставки трудно сделать, но я пробью. Вы тут поговорите между собой, а я сейчас принесу вам материальчики. Мы приготовили все. Нелегальный журнальчик выпустите, номеров 10 мы уже укомплектовали. Листовочки, между прочим, знаете, во что обошлась последняя поездка с заебаной государству? Ха, младенцы, в 10 раз больше, почти миллиард. А знаете, сколько хапнул заебанчик 11-го района? Сосунки. В 100 раз больше. 5 миллиардов. То-то. А вы тут пишете довольны, мол, не знаем, мол, не хотим, мол. Если бы мы вам всю правду открыли. Потом оппозиция направилась в забегаловку, где учитель предложил на обсуждение проект программы. Нахохотавшись, оппозиционеры разошлись, а учитель и хмырь решили продолжить обсуждение в каморке у учителя. Тут к ним присоединился сотрудник со своим пол-литром. «На политику мы плюнем, ну, всех их, лучше трахнем-ка пол-литра на троих. Вы, ребят, со мной можете запросто», — сказал захмелевший сотрудник, — «я не из таковских». «Ходит слух, вы тут девочками промышляете. Устройте мне парочку на сегодня». И его отвели к помоечнице. И сотрудник был с нею счастлив. У каждого свои заботы. Хмырь, балда и учитель с утра пропивали первую получку учителя. И бесперспективно спорили о том, что предпочтительнее – здоровые искусственные зубы или больные свои. «Лучше здоровые, но свои», — сказал балда. «Ты максималист», — говорит хмырь. «Лучше любые, лишь бы здоровые». «Какие-нибудь, — говорит учитель, — лишь бы жевать можно было». И он рассказал, как однажды их партию по ошибке заставили разгружать вагон с колбасой. Колбаса была твердая, как камень. Жрать ее можно было сколько угодно, а унести нельзя было ни кусочка. И он до крови рвал ногти и десны, плакал от злости и обиды, но не смог съесть ни грамма. Он умолял своего молодого друга, с которым всегда делился до последней крошки, чтобы тот откусил ему и прожевал кусок, но тот послал его подальше. Балда сказал, что он об этом уже читал где-то. И тут к ним, виляя своевременно неотрезанным хвостом, подошел щенок с бородкой интеллигента, которому очень хотелось бы быть гонимым за прогрессивные взгляды и выдающиеся способности, но которого все игнорируют за отсутствие того и другого. Раньше, сказал учитель, взяв щенка на руки и отдав ему свой бутерброд с колбасой в Ибанске, все собаки были откровенные дворняги. А теперь расплодились самые фантастические помеси. Вот этот экземпляр, например, явно является плодом случайного сожительства утонченнейшей аристократической болонки и самого захудалого помоечного беспородного пса. А какой красавчик получился, и главное, умница. Я нисколько не удивлюсь, если он сейчас начнет обличать слабые места в концепциях правдеца и двурушника. Нет, что ни говоря, прогресс есть. Наши дети уйдут дальше нас. Так выпьем за наших детей, за наше будущее. Ав-ав, сказал щенок. И прозванный интеллигентом, он решил навсегда остаться с ними. Из забегаловки пошли куда-нибудь. По дороге прихватили с собой участкового, зашли за сожительницей, позвонили девице, направились к спекулянтке, долго спорили, по какому поводу быть выпивке, и, как всегда, сошлись ни на чем. «У нас в Ибанске, — сказал учитель, — единство мнений и действий возможно только при полном отсутствии общей платформы или при полном безразличии к тому, что есть полное единство взглядов. И к самим этим взглядам». Скинулись по трешке, бабы учинили потрясающую закуску. После первой же стопки лапоть прочитал очередной стих дочери. «Граф Монте-Крист — сплошной обман, а Ивенга — тоже ложь, и к королеве Д'Артаньян при жизни не был вхож. В газетах пишут, где-то был почти что Робинзон, а как он в самом деле жил? Не жизнь, кошмарный сон. И так у всех, кого не тронь, о ком заходит речь, и все же самолет не конь, а автомат не меч. Напрасно прошлое не тронь, к чему вся эта речь? Потому что самолет не конь, а автомат не меч. Я подозреваю, — говорит Балда, — что ты сам сочиняешь эти стишки, а приписываешь дочери. Чепуха, — говорит Лапоть. Если бы я сам сочинял такие стихи, я ни за что не стал бы их сочинять. Взрослые так выдумывать уже не умеют, — говорит учитель. Взрослые теперь все ужасно умные и образованные. А для стихов нужен некоторый уровень глупости и необразованности. Помните старый домишко во дворе «Жопа»? — говорит спекулянтка. «Сломали». «Прогресс», — говорит хмырь. «Не в этом дело», — говорит спекулянтка. «Там жили две старушки лет под 100 каждая. Одну паралич разбил еще лет 30 назад, другая еще ничего шустрая». Так они отказались выезжать, пришлось вызывать милицию. И знаете, почему они не хотели выезжать? Оказывается, параличная старуха умерла еще 20 с лишним лет назад, а живая, чтобы получать за нее пенсию, забальзамировала ее домашними средствами. Да так здорово, что старуха лежала все 20 лет как живая. «Молодец, старуха», — говорит хмырь. «Бедняга», — говорит лапоть, — «с нее же теперь пенсию за 20 лет высчитывать будут». «Не успеют», — говорит балда, — «сдохнет». «Да и где она столько денег возьмет? Пенсия-то копеечная. На папиросы, небось, еле хватало. А уж о выпивке и думать нечего. Наоборот, — говорит учитель, — теперь эту старуху определят в пансион для персональнейших пенсионеров и будут беречь, как зеницу ока. Надо же выведать секрет бальзамирования. Нам вождей надо сохранять для потомства, а научные методы бальзамирования, сами знаете, чепуха. Вожди гниют, больше года не выдерживают, а тут 20 лет и хоть сейчас на трибуну. Мертвую старуху забрали в институт бальзамирования, — говорит спекулянтка, — а живую вон. Но она не сознается, боится, что ее посадят. Так ее же все равно фактически посадили, — говорит девица. Ну, к тому же она вот-вот умрет. Чего ж бояться? Привычка, — говорит учитель. У нас даже посаженные боятся, что их посадят, и умирающие тоже. Сожительница о чем-то пошепталась со спекуляткой и вздохнула. «Не горюй», — говорит спекулянтка, — «я тебе все устрою». «Появилось новое противозачаточное средство», — говорит девица. «Новое», — говорит сожительница, — «а мы еще старые не попробовали». «Очень эффективная», — говорит хмырь. «Бабы беременеют только через раз. Да и то, если мужик приличный попадется. Выдают только по специальным рецептам с тремя печатями. Или из-под прилавка за 10-кратную плату. А начальство имеет его сколько угодно. Даже собачек своих кормят. А нашему брату шиш с маслом. Идиотизм», — говорит балда. «Оно же копейки стоит. Надо думать, что копейки. Какое людям облегчение было бы». «Это не идиотизм», — говорит учитель, — «а мудрая политика, очень мудрая. Меньше свободы действий людям, больше скованности и опасений». «При чем тут политика?» — говорит лапоть. «А если бы таких лекарств не было бы?» «Тогда была бы просто естественная необходимость», — говорит учитель. «От того, что тела падают на землю, люди не становятся психопатами». «А изобрети средство от падения, сделай его привилегией, дай знать людям об этом. Увидишь, к каким это приведет последствиям, не горюй», — говорит спекулянтка. «Я тебе этой дряни мешок достану». «Я не горюй», — говорит девица, — «я из принципа». «У нас, — говорит балда, — начали громить одного действительно крупного ученого». «Громить, — говорит лапоть, — вроде теперь не в моде». «Ну почему же, почему?» — говорит учитель. «У нас всегда кого-нибудь громят. Меняются лишь формы погрома. Раньше громили с воплями, теперь тихо, незаметно, бесшумно. Раньше начальство громило само, а теперь оно позволяет это делать всем желающим снизу. Теперь бить значит не защищать». «Ты отстал. Теперь бить значит защищать, но не настолько сильно, чтобы не били», — говорит балда. «Ученого, которого сейчас у нас бьют, даже хвалят открыто. Иногда премии подкидывают такие, что даже дураку ясно, что ему конец. По масштабам его идей и возможностей ему не такая защита нужна. По справедливости ему институт давно следовало дать, в академике избрать и все такое прочее, а он еле-еле старшего получил». «А, пустяки все это», — говорит спекулянтка. «Подумаешь, беда какая, в академике не выбрали. Народ не имеет того, что имеет этот твой непризнанный гений. Важно, чтобы народ был доволен. Чем больше довольных, тем лучше. Вот вам и весь секрет истории». «А что, — говорит лапоть, — она в самом деле права. Количество довольных роли не играет, — говорит учитель. В конце концов, людей можно сделать довольными насильно или медицинскими средствами. Проблема не в этом. Проблема в рациональных критериях оценки. Важна степень осознания и удовлетворения, а не бессознательная лояльность. А нам, — говорит лапоть, — спустили задание готовить новую речь для заебана, причем не какую-нибудь, а дающую глубокий научный анализ всех сторон жизни общества. От нашего сектора выделили опять меня, сволочь. Если кому рассказать, о чем мы тут трепались, — говорит балда, — не поверят. И правильно сделают, — говорит хмырь. Люди никогда между собой не говорят о том, о чем говорят, что они об этом говорят. Они всегда говорят о том, о чем никогда не говорят, что они об этом говорят. «Когда свадьба?» — спрашивает спекулянтка. «Свадьба отменяется», — говорит участковый. «Этой стерве наплевать на то, что я собой представляю как человек. Она считает, что я бесперспективен. Бессмысленно искать в социальном индивиде качество человека как такового», — говорит учитель. «Человек есть социальная позиция, и только. У нас в части был один младший лейтенант. Он хотел жениться, но он хотел, чтобы будущая жена полюбила его не за его высокий чин, а просто как человека. И он тщательно скрывал свое высокое звание от кандидаток на роли своей супруги. Он, наконец, нашел то, что искал, и женился. Как-то раз он спросил свою жену, знала ли она о том, что он не просто какой-нибудь, а младший лейтенант. «Конечно», — ответила она. «У тебя же на роже написано, что на большее тебе нечего надеяться». «Ну и что?» — говорит участковый. «Ничего», — говорит учитель. «Этот болван сделал попытку застрелиться, но промазал и попал в пса командира роты. После этого служба для него превратилась в кошмар». «В газете напечатано, — говорит сожительница, — что у нас скоро откроются школы для одаренных детей. Будут брать с 2 лет и всемерно развивать гениальные способности». «Что будет?» «Ничего, — говорит лапоть. Теперь с 2 лет будут тщательно следить за тем, чтобы из наших детей не вырос какой-нибудь, боже упаси, новый правдец, мазила, двурушник и тому подобное. «А где будет школа?» — спрашивает спекулянтка. «Надо будет сестре сказать, у нее сынишка-стервец. Все обои изрисовал, весь гарнитур исцарапал. Ты бы, начальник, помог устроить парня? В накладе не останешься? Много тут вас ходит всяких», — говорит участковый. «Кончай разговорчики по домам. Моя смена кончилась». «Как человек-то хороший», — говорит спекулянтка, «как начальник типичная сволочь». «А ну, заткнись, твою мать», — говорит участковый, «не то». «Вот и толкует тут про демократию», — говорит балда. «Если самый демократичный в Ибанске начальник чуть что, так сразу кулак показывает». «Действительно, пора», — говорит учитель. «У нас завтра с утра начинается всеибанский симпозиум ночных сторожей. Доклад делает Запиранг Пятый. Я обязан присутствовать для массы и для оваций под расписку». Когда разошлись, к спекулянтке подошли два подростка, дали ей по морде и отняли сумочку. «Помогите, грабят!» — заорала спекулянтка после того, как парни смылись. Участковый, хорошо слышавший призыв о помощи, даже не обернулся. «Пошла ты в жопу!» — подумал он. «Моя смена кончилась». И он ускорил шаг. «Опять кого-то грабят», — сказал балда, тоже услыхавший крик. «Тут на днях такой жуткий случай был, пережитки прошлого», — сказал лапоть. «Вот сволочи», — сказала спекулянтка, — «хотя бы изнасиловали».